поцеловал Анну. «Уже?» – только спросила она. «Да». Остальные слова были не нужны и давно сказаны. Планы озвучены. Повторяться же я не любил, так что действительно пора. Но не удержался. Провел тыльной стороной указательного пальца по щеке девушки. Посмотрел в глаза, стараясь как можно ярче запомнить этот миг и каждую черточку лица. Затем отвернулся и вышел из дома. Закурил. Посмотрел на инопланетную цветущую сакуру и зашагал к выходу. Не без труда выбросил мысли о девушке. Для окончательного приведения их в порядок стал составлять примерный план действий. В первую очередь требовалось взять под контроль репликаторы Такеши, которые пока ждали своего часа. Синоби должны были убрать от них вооружение и людей, когда я появлюсь рядом. До этого момента потребовало их охранять, как зеницу ока, дабы враг не прошел. Далее выяснить, где сейчас отирался главный злодей Баскаков. А еще начал просматривать почту. Чуть больше суток я прикладывал немало усилий, чтобы не обращать внимания на входящие сообщения. Понимал, если не отдохну, то будет хуже всем, а дела, требующие решения здесь и сейчас, никогда не закончатся и не переведутся. Поэтому к черту, к дьяволу. Вот чего я точно не ждал, это письма от старого друга Добрынина, который не только меня разблокировал, но и накропал длинное послание. Выругался, но не зло, а от неожиданности. Это подлый рогатый котяра пронесся мимо с радостным «мурмяу», едва не сбив меня с ног. Вот мохнатое бегемотище. «Хорошего, доброго пинка тебе не хватает, животина». «Приветствую, Сергей. Хоть я ничего и не знал о творящемся под моим носом беспределе, но приношу свои извинения, так как ты, видимо, пострадал от него. Я, как только смог вернуть контроль над управлением, то погнал поганой метлой ренегата Баскакова и его людей из Надежды. Теперь у нас все хорошо. Поэтому мне больно видеть, что ты не только ослабил защиту Анклава, переместив зачем-то все клановые строения куда-то, но и алтарь первоотцов исчез вместе с бонусами, которые тот давал. Не объяснишь? Ведь он, как и Моун, собственность нашего поселка. И только наша. И своим необдуманным и невзвешенным решением, как и поведением, ты обрекаешь множество людей на возможную гибель от манипуляторов робототехники и когтей врага. А еще были разрушены торговые пути, в создании которых ты и твои люди принимали участие. Но опять же, это несправедливо, ведь вы всего лишь либо приводили к нам представителей других поселений, либо сами находили таких же. Еще и твои лесовики начали раскачивать наш корабль, ведущий в будущее. Они отказываются работать и хотят независимости. Однако ЭСК, предоставленные им как и кров, еще не отработали. Поэтому мы будем вынуждены принять по отношению к ним жесткие меры, включая показательно-карательные. Как выяснилось, ты обезглавил нашу науку, лишив настоящего фаната своего дела Сан Саныча. Он-то тебе чем помешал? И причинил ущерба столько, что иногда я думаю, уж не агент ли ты Дарка или Петровича, а может и еще кого-то хуже? Дать и забрать надежду – это подло, очень подло. Кроме этого, учитывая, какую ты представляешь угрозу для всех, многие впечатлились уничтожением последнего рейха и взятием в заложники мэра Коги. Приятнейшего парня, кстати, немного фантазера. Со мной связались представители других городов, которые предлагают решить вопрос радикально. Пока мне удается их убеждать, что ты договороспособен и не представляешь угрозы. Но защитить тебя от всех и сразу, вне пределов надежды, я не смогу. Ты же можешь прекратить этот хаос, выйдя со мной на связь. Давай не будем держать друг на друга зло, создавать дополнительные неприятности, а попробуем сесть и решить накопившиеся проблемы за столом переговоров. Я уверен, мы придем к взаимовыгодному решению. И еще, ты не сможешь скрываться где-то в клановом комплексе от всех достаточно долго. Столько сил брошено на поиски, что тебя найдут и уничтожат, учитывая мизерную защиту таких анклавов. Поэтому жду ответа в течение суток, затем снимаю с себя всю ответственность. Вашу мать, не было печали. Да. Итак, что мы имеем? Первый вариант. Баран действительно избавился от контроля Баскакова, оглянулся назад и ужаснулся. Еще одним фактором стали слухи и домыслы, а также результат моих действий. Страшно за свою жизнь. Бессмертие оказалось не идеальным. Невзначай упомянул лесовиков, мол, с ними разберемся, если не придем к согласию. Шантаж? И как ловко все мои достижения на счета поселка приписал. Мало я забрал, потребую контрибуцию, как и все артефакты, которые им предоставил практически за бесценок. Еще Добрынин рассказал об объявлении на меня охоты всем, кому не лень. Отлично. Статы, навыки и другие ништяки лишними соклановцам не будут. А еще мэр стал осознавать, сколько потерял в результате перемещения строений и моих людей. Надеюсь, пока неизвестно для всех доброжелателей куда. Ведь не только они давали бонус к общей защите поселкового купола, но каждый индивидуальный жилой модуль вносил лепту. И нам в любом случае требовалось время. Понять и простить? Начать искать возможности пересечения интересов? Ну-ну. Тем более сутки прошли, пролетели. Да и рано пока. Кроме всего, я не верил вообще ни одному слову деятеля, вспоминая исповедь бывшей жены, отношение к дочери, к работе и каким образом он стал успешным бизнесменом. Сюда добавим тот фактор, что нормальным людям в редком случае выпадал шанс в виде поселкового репликатора на старте. Больше везло всяким моральным уродам. И все могло оказаться хитрым ходом Баскакова. Беспутного мэра я уже несколько раз спасал от неприятностей, давал шанс, но он, вместо выполнения высоких функций, продолжал заниматься откровенной херней, не выходящей за рамки добраться до новой красивой жопы. Да, для кого-то это и есть смысл жизни, но это не более чем подростковый бред. Более того, такое поведение есть слабость из слабостей, как наркомания и алкоголизм. Вот поэтому постоянно и влипал Добрынин в различного рода неприятности. Такеши тоже недалеко ушел и погорел, реализуя свои влажные фантазии и мечты, забыв, что человек славен реальными делами. Обоими манипулировал кто хотел, ловко используя их животный инстинкт, который управлял ими, но не они им. Смысл о чем-то разговаривать с тем, кто ничего не решает? Лесовики. Если у тех и имелось сало в голове, а в этом я ничуть не сомневался, то после массового акта суицида они окажутся возле индивидуальных репликаторов и пошлют надежду далеко и надолго. Дети. Если до этого дойдет и главной надежды настолько отморозился, что будет угрожать им, сомневаться ни секунды не буду, а использую грозовую революцию. Назначу Стилбира главой поселения или кого-нибудь из тех же таежных аборигенов, как вариант. Отвечать не стал. Еще одно неожиданное письмо из Новой Москвы от их главы или его заместителя Никифорова. «Приветствую, Киллхантер. В первую очередь хотелось поблагодарить тебя за то, что ты, пусть и невольно, но позволил увидеть зреющий заговор и работу части нашей верхушки на неизвестные силы. Явно инопланетные и нам враждебные. На настоящий момент они изгнаны, частью уничтожены и преданы забвению. А Баскакова и его людей я в поселение не впустил». Более того, заставил покинуть зону нашей ответственности. Уведомляю тебя, нам лишние проблемы не нужны. И учитывая, как ты разумно действовал, несмотря на гибель нашего человека, которая целиком и полностью на совести этих кукловодов, мы не имеем к тебе претензий. Более того, наше руководство в моем лице и в лице совета никаких злокозненных планов по отношению к тебе не имело и не притворяло в жизнь. Наша цель – возрождение человечества и борьба с захватчиками, к коим мы относим и неизвестных кураторов, или еще каких-то третьих лиц, льющих воду на мельницу наших врагов, ослабляющих нас. Поэтому предлагаем разойтись краями. Лишняя кровь ни нам, ни тебе не нужна. Я так думаю. Если же появятся темы взаимовыгодного сотрудничества, то готов к диалогу. Данный канал связи всегда для тебя открыт. Кстати, напоследок, до нас дошел слух, что ты проявляешь интерес к различного рода предметам UP+. Таковые имеются в наличии. Если еще требуется, то найдем способы обмена. Сука. Нет, в целом последнее порадовало, и было абсолютно понятно, для чего оно писалось. Все же не зря я придал огласке уничтожение Скальда, затем не взял клятву о молчании с представителей Коги, которые тоже, уверен, в красках поведали о похищении главы и диверсии, а затем уничтожении большей части анклава. Теперь со мной настолько стали считаться, что не хотели напрямую враждовать. И продлится это ровно до того момента, пока не появится возможность убить меня невозбранно. А ругательство? Где мне теперь искать подлую тварь Баскакова? Куда он мог навострить лыжи? Будет ли он мстить? Здесь не сомневался. Ответ однозначный. Конечно. Это к бабушке можно не ходить. Крах всех планов, если это не совместный хитрый замут, свяжет он только со мной, элементом хаоса. Бывший же командующий ВС «Надежды», без таких побуждающих мотивов, просто по свистку сверху, готов был на все, чтобы разобраться с молотом. И еще. Главное, барон Гард и другие люди до конца не отомщены. Пока топчет землю эта гадина, не будет мне покоя. Ярость настолько захлестнула, что пришлось остановиться и несколько раз глубоко вдохнуть-выдохнуть. Осмотрелся. И только сейчас обратил внимание, как вокруг все изменилось, будто по волшебству. Административный корпус, где оказались сосредоточены дополнительно научно-исследовательский и производственные комплексы, нависал громадой над другими строениями. Отчетливо прослеживались очертания главного здания МГУ с элементами европейского готического стиля. Огромное количество арочных конструкций, барельефов, порталов. В лучших традициях нашлось место и многочисленным скульптурам разной нечисти на черепичных крышах. Острые шпили на стремящихся ввысь башнях левого и правого крыла – как и на центральном здании. Короткий боевой, абсолютно черный молот в обрамлении золотых лавровых листьев венчал главную башню. Не хватало только развивающихся знамен. В принципе, несмотря на обилие элементов декора, приложивший руку к дизайну имел отличный вкус. Создавалось впечатление не вычурной роскоши, бессмысленной и беспощадной безвкусицы, а-ля «Цыганский барон не ограничен в средствах». Наоборот, казалось, каждая деталь на своем месте, и невозможно представить архитектурное творение без нее. Строгая величественная красота как бы подчеркивала доминанту над окружающим пространством. Действительно настоящее правительственное здание. Имперское, мать его. Судя по карте, бывший свободный репликатор находился во внутреннем дворе администрации. Широкая, мощеная диким камнем улица вела прямо к площади с фонтаном перед дворцом. Вокруг тут и там радовали салатовым цветом листвы декоративные деревья, ухоженные газоны. А множество скамеек из чугунного литья позволяли отдохнуть как уставшему путнику, так и ожидающему приема. Дома соответствовали некоему средневековому духу старой Европы. Высотность в 3,2 этажа, на трех уже имелись блестящие медью, чуть покачивающиеся на цепях вывески, ножницы и расческа, кружка с пеной и блюдом с окороком и просто оформленная готическим шрифтом «Тысяча мелочей». Быстро зам с командой порядок наводили. Молодцы. Что же до готики? Хотят, пусть делают. У больших детей должны быть соответствующие игрушки и увлечения. Вернулся к карте. Алтарь первоотцов, учитывая, что он обладал и собственной немалой защитой, был вынесен за пределы основного купола и стены, ощерившейся высокотехнологичными орудиями. Культовое строение Саня расположил на крутом берегу реки, делающей в этом месте широкую петлю. К нему вела довольно широкая дорожка из брусчатки метров 100 длиной. Ничего не забыл гер-команданте. Красава! И понятно, почему отдельно. Вдруг на огонек заглянет кто-то из биоников. Пусть молится, не посещая цитадель и не нервируя окружающих. Картины построенного благолепия окончательно погасили ярость. Поэтому без всякого трепета на откате от сильных эмоций активировал вызов Зарга. Опять непонятный и невнятный пейзаж невероятно чуждой планеты, где вокруг царствовал камень и строгие геометрические формы. В реальности такое вряд ли возможно. Хотя что я знал о других мирах? Видел фотографии с Луны и Марса, но, честно говоря, психологическое воздействие обстановка оказывала неплохое, подспудно вызывая некую глубинную тревогу. Кубизм, мать его, кокаин, героин и прочие расширители сознания. Человек. В привычной манере начало разговор высшее существо. Оно предстало передо мной в виде постоянно расплывающейся, перетекающей с места на место бесформенной чернильной кляксы. Но я не стал наблюдать за метаморфозами амебы, от которых на фоне многочисленных красных, желтых и других вырвиглазных призм начинала кружиться голова, а уставился в одну точку. Я добыл еще одну часть компаса. Перебил, не став слушать очередное напыщенное завывание. Хоть время в реальности в момент связи останавливалось, но как-то не хотелось общаться с фриком больше необходимого. «Но ты не добыл их все, а должен уже найти сферу». Опять тот завел старую, бесящую меня шарманку. «Да хорошо, что отдохнул. Воспринимал вполне спокойно». Поэтому ответил тоже с немалой долей пафоса в голосе. «Ты забываешь, сколько раз я тебе помог. Никто другой из твоих адептов, которым выдал такое же задание, не продвинулся столь далеко, как я. Более того, только мне удалось уничтожить культистов, делающих сильнее твоих врагов». Зарг замер на месте. Пауза затянулась. «Да, это был ты. К чему сей пассаж? Будто говоривший именно сейчас узнал о факте моего участия в карательной операции. Да и эмоций, несмотря на их сокрытие, в голосе стало больше. Складывалось ощущение, что собеседник сдерживает ненависть. Хотя что я про него знал? Ничего. Поэтому вполне возможно какие-то свои неприятности». «Зачем ты призвал меня?» «Для успешного выполнения задания и сопутствующих квестов. А маршрут я проложил таким образом, чтобы выполнить все приказанное». «Потешим самолюбие тирана». «С минимальными временными затратами. Так вот, мне требуется полигон максимально возможного уровня в цитадели и точное знание местоположения одного разумного», в режиме реального времени до его полного обнуления. «Враги читерят, почему бы и мне не попробовать?» «Ты действительно добиваешься успехов, и многое можно провести как аванс в плату за будущие достижения. Но про какие квесты идет речь, уточни». «Ха, ответ пусть не выбил меня из колеи, но озадачил. Которые мы обговаривали, именно те самые, как ты и просил, вслух не произношу ничего, ибо враги наши сильны и могут подслушать». Последняя чушь, не имеющая отношения ни к одной из бесед. «Хорошо, но ты наглеешь, человек. Если указать расположение отдельного разумного, это довольно легко, только назови имя, то вмешательство в реальность такого порядка, как улучшение твоего полигона до максимального уровня, неправомерная цена, запредельная». «Нет». Я даже отрицательно головой покачал, все больше подозревая, что место Зарга занял кто-то другой, но не показывал вида. «Наоборот, я всегда скромен, довольствуюсь малым, и главное, не требую у тебя невозможного. Задай себе вопрос, откуда и почему у многих и многих появляются части? И ответь на следующий. Уникальны ли они, или имеется несколько артефактов для поиска сферы? В последнем случае нам надо спешить, иначе все наши планы будут просто развеяны. Я не получу могущества, а ты не сможешь выполнить план демиургов». Вот теперь и выясним, кто передо мной. Настоящая тень скажет, какую херню еще ты там придумал. Какие демиурги? Какой чертов план ты курил? А для этого мне нужны тренировки. «Заметь, для успешного выполнения миссии, от которой зависят наши судьбы, наши жизни. Враги сильны, но я не требую от тебя нечто праздное. Прошу даже не оружие, не броню и не артефакты. Все это тлен и пыль. Возможности. Вот она суть. Вот в чем смысл, и тебе это известно лучше, чем мне. Иначе сам знаешь». Многозначительно оборвал фразу. Воцарилась тишина. Я ждал. «Твоя просьба будет удовлетворена», — после минутного молчания продолжил вещать непонятный тип. Точно не Зарг. Пытался говорить, как он, но не получалось. Эмоции не удавалось скрывать. У того я только мог предполагать их наличие по отдельным факторам. Здесь же ощутимо их чувствовал. Или, может, дело в познании, искакнувшем интеллекте? «Решение найдено. И чтобы не возникло конфликта и подозрений ко мне со стороны высших, ты должен будешь выполнить квест «Защита территории». Не бойся. Все произойдет скоро и в Трехлесье. Ты знаешь, что за мной тоже наблюдают». «Ага, знаю. Ты засланный казачок, а не Зарг. Он себя так не вел. Новый блудняк?» «Поэтому я, хоть и обладаю огромными возможностями, но пока не могу их использовать в полной мере. Собери как можно скорее компас. Тогда мне будет многое доступно, а ты получишь награду, о которой мечтать не мог. Все склонятся перед тобой и будут славить твое имя. И назови разумного». Баскаков, бывший глава вооруженных сил поселения Надежды. В этот момент меня выкинуло в реальность. Вот и поговорили. Добрался до ближайшей скамьи, вновь потянулся к сигаретам. Требовалось все обдумать и понять, куда делся Зарг и почему. И чем это грозило мне. Не успел закурить, как появился Саня. Плюхнулся рядом, переводя дыхание. «Тебя-то я искал. У нас возникли проблемы, шеф», — вместо приветствия сообщил мне он. «Пришла Мисага?» «Нет, то есть да». Обратил внимание на красное мерцание входящих сообщений. «Внимание! Готовьтесь защищать территорию от нашествия детищ биоников. Место прорыва – форпост номер 1. Уровень 1. Класс угрозы красный. При захвате вашего репликатора он автоматически будет уничтожен. Уровень цитадели понижен. Количество атакующих – 720 из 720. До нападения – 9.59, 9.58, 9.57. В принципе, если не будет тяжелой артиллерии и разных тварей прорыва, должны легко устоять и отбиться. Начал размышлять Саня. Посуди сам. Квадрат со стороной в 50 метров и с толщиной стен в 2,5, с четырьмя башнями по углам, вписан в стационарное поле от репликатора А+. Установлены 4 скорострельных плазменных орудия уровня Б++. Это Торнир расстарался. До системных мы там пока не доросли, минимум с 4 уровня форпоста появляется такая возможность. Еще имеется на обороне 6 киборгов, элитных диверсов. Второй купол, техносовский, Ашка, действует на расстоянии в 100 метров от стелы. Дальше, если его протягивать, класс защиты падает, и ощутимо, на каждые 10 шагов минус 1. А ближе размещать, начинается конфликт со стационарным. Больше всего опасаться следует твари, которые проникнут именно под него. Но это маловероятно. Учитывая, что пространство в радиусе 200 шагов от репликатора мы превратили в равнину. Пустили на ресурсы здания и другие сооружения. Помогли в этом рабочие роботы. Они хоть и не могут сами отправлять ресурсы в сборщик. Система не позволяет. Но режут все на подъемные для сборщика куски и подтаскивают. Дальше остается только закидывать. Подспорье бешеное. Но не суть. Там все простреливается. Все. Единственное, что 4 DTF не успеем подтянуть. Я их сразу, как привез технос, отправил на патрулирование, чтобы разведали обстановку и постарались найти других людей, как и возможные ценные ресурсы, плюс небольшие анклавы и поселения. Время подлета уже посмотрел, 25 минут. Но дроны вряд ли потребуются. Мы там, как в тире, всех расстреляем. Добавь сюда еще минные поля, DDS-3 от пехоты и легко бронированных целей. Их 1000 и DBS-7, 200. Это на тяжелую технику врага с защитой до А++. Здоровенные штуковины. На всякий пожарный вызывай летунов. Что-то на душе неспокойно. Да и не все так гладко. Числа огромные. Больше 700 единиц врагов. Но вроде бы условия хорошие, их можно перещелкать на подступах. Однако достаточно одного малого деструктора и тушите свет. Следовало не забывать, что я привлекаю всяких высокоуровневых тварей. Поэтому лучше перестраховаться, нежели недооценить угрозу. Хорошо, отдал приказ. И еще, один раз в час мы можем переместить в трехлесье 50 человек. Дополнительная отправка требует ОРП. Однако только у 24 на настоящий момент имеются экзоскелеты и тяжелое вооружение, включая лучеметы. Остальные – доспехи, бэшки с плюсом и даже без. Еще и бластеров на всех не хватило. Но я думаю, наших танков будет достаточно. Меньше 1000 пациентов. Сделаем их как лежачих. Тем более они тупые. Мозгами никогда не блистали. «Не говори гоп», — осадил зама. «На всякий случай, пусть остальные соклановцы будут в полной боевой готовности. Резерв. И если потребуется, чтобы сразу все оказались в первом форпосте, готовые в ту же минуту вступить в сражение». «Понял», — коротко кивнул зам. Порадовало, что настроение у него из бравурного и лихого победоносного превратилось в рабочее озабоченное. Так-то лучше. Тогда командуй здесь, а я на место, осмотрюсь. Переместился мгновенно. До атаки оставалось почти 5 минут. Взлетел на стену, осмотрелся. Действительно, все, как описывал Саня. Квадратный форпост казался монументальным. Только стены шага 3 в толщину, высотой около 5, с 4 10-метровыми башнями, на которых и были установлены автоматические орудия. Они хищно поворачивались по сторонам. Возле одной из лестниц изнутри замерли киборги, готовые по приказу рвать, уничтожать и взрывать. Присутствовал ров, в котором темнела непонятная черная жижа. «Что это?» – когда рядом материализовался зам, спросил я. «Типа напалма, дрянь. 100 ОРП пришлось заплатить. Последняя линия. Сколько-то перестреляем, сколько-то сожжем. Так что если доберется пара десятков, их затопчем. Поиграем в башни». «Ага», – скептически посмотрел на булькающую субстанцию я. Потянулись долгие минуты ожидания. Все заняли места на стенах, примерно по равному количеству бойцов. И теперь взирали на близлежащие, пока не тронутые городские кварталы. И тихо-тихо. Несмотря на то, что у каждого защитника периметра имелся таймер, враг показался неожиданно. Первым их заметили разведчики. Хотя, скорее всего, только мой шпион. У остальных они и висели ниже, и были гораздо хуже прокачаны. Бронированные крабы на паучьих лапах ловко перебегали, скрываясь за машинами, углами, прятались в складках местности. Скопились с каждой стороны штук по 50. Я мог при помощи приборов обозревать полностью театр военных действий. А затем, по чьей-то команде, насекомые, а может какая другая разновидность живности, принялись активно обстреливать наши позиции. Красные лазерные лучи, вырывавшиеся из наростов на спине, принялись кромсать атмосферу. Однако они не достигали цели, будто тонули в воздухе, исчезали, достигая первого барьера. Мы принялись успешно отвечать. Действительно, тир какой-то. А затем откуда-то показалось с десяток толстобрюхих, похожих на мокриц, тварей величиной с лошадь. На их спинах были закреплены непонятные конструкции, похожие на пчелиные соты. Из них гады стали запускать залпами по навесным траекториям по нескольку десятков красных сгустков. Но особо никто внимания на этот финт не обратил. Те не долетали до первого барьера, вызывали, скорее всего, недоумение, да какой-то нервный смех у бойца рядом со мной. Что за фигня? Успел застрелить штуки 4 уродин. Они взрывались после пары попаданий из винтовки, как грибы-дымовики, которые так приятно и интересно было давить в детстве. И в этот момент все красные снаряды, продолжавшие валяться перед первой защитной линией, рванули одновременно. Поле боя заволокло густейшим молочно-желтым туманом. Даже мои следящие приборы не смогли четко фиксировать перемещение противника. Однако турели продолжали молотить без остановки, отправляя и отправляя сгустки плазмы в дымовую завесу. С результатом или без – неизвестно. Киборги, занявшие место между людей и на них очень похожие, тоже ни на секунду не прекращали огонь. Старались и вооруженные тяжелыми лучеметами бойцы. Они просто разрезали пространство зелеными и красными лазерами. Счетчик в углу интерфейса показывал, как стремительно сокращалось поголовье противника. Действительно тупые. И завеса не помогла. То, что первого купола больше не существует, показали ответные вспышки противника, лучи и пули которых неожиданно стали рваться и растекаться разноцветными кляксами рядом с нами. Как? В этот момент земля задрожала, и на поверхность вынурнули в высоких прыжках огромные, зубастые, длинные, тупоносые твари. С 4 сторон крепости, по одному на каждую стену. Они оказались от нас в шагах в 30. Каждое существо длиной около 10-15 метров. Треть приходилась на хвост, а остальная часть – на огромное цилиндрическое тело и сотни толстых когтистых лап, расположенных и на животе, и на спине, и на боках. Эдакие головастики-переростки. Шкура гладкая, чешуйчатая, постоянно находящаяся в движении, а из нее сочилась бледно-желтая слизь. То ли мышцами так твари играли, то ли это какой-то эффект, но выглядело мерзко и жутко. Секунду прочитал появившуюся на периферии зрения короткую справку. Тоннельный червь, уровень 38. 17-я ступень модернизации. Применяется в качестве средства для проникновения под защитные купола до класса А+, включительно. Создает подземные тоннели, которые могут быть использованы для доставки войск непосредственно на территорию, занятую противником, за линию активной обороны. Живучесть А+, регенерация А+, защита А+, агрессивность красная, по шкале Фреус Гроусаша А+. Социализация отсутствует. Уязвимые точки – головной и спинной мозг, сердце, а также другие жизненно важные внутренние органы. Специальное умение – взлом обороны, укрепление стен, переработка, кислотный плевок, щелочной плевок, лазерный резак А+, плазменный резак А+, огненное дыхание. Особенности – всеядность, повышенный метаболизм. Животное частично разумно. Опасность А++. Вид признан отделом GERT-S как материал, подлежащий использованию в мирной сфере после окончания боевых действий. Одна тварь сразу же, без раскачки или каких-то подготовительных телодвижений, выплюнула сгусток кислоты, который стек по защитной сфере, вторая обдала ее огнем. Многие отшатнулись, несмотря на то, что даже жар отрезал барьер. Показалось на секунду, как затрещали загоревшиеся волосы. Третий монстр скрылся под землей, за ним последовал и четвертый. И прежде чем активные агрессоры повторили нырки своих товарищей, я успел в раскрытую пасть ближайшего, намеревавшегося, видно, еще окатить нас потоком кислоты, всадить тройной огненный шар, и, не наблюдая за результатом, нанес удар молнии и огнем от ярости стихий, сместив прицел на башку второго. Тот в это время совершал прыжок и даже оторвался от земли, но огонь и электрический разряд догнали. Первый удар, видимо, полностью продавил защиту, а второй буквально испепелил полметра живой бронированной плоти. Чудовище неуклюже и бессильно свалилось обратно, и врезалась обгорелым мясом в твердую поверхность, но не в силах преодолеть ее, так и замерла. Лишь хвост конвульсивно подрагивал. «Есть! Готово, сука!» Краем глаза отметил, что наследство от Баа сработало круче. Сгустки высокоуровневого пламени буквально прожарили гадюку. Сейчас от неподвижного тела шел дым и желтый пар. Испарялась, похоже, слизь. Но долго любоваться делом рук своих не получилось, потому что из тоннелей хлынуло столько разных тварей, не счесть. Это были уже знакомые пауки и шестилапые собаки-диверсанты, которых доводилось встречать, а еще ваус-дарги. Все непрерывно стреляли, а затем напрямую наводку, будто из морских пучин, из дымовой завесы вынеслось 6 дроксов. И сразу от них устремились в нашу сторону выстрелы из плазменных и лазерных орудий хорошего такого калибра. И взмыли вверх ракеты по криволинейным траекториям, врезаясь и врезаясь в купол. Мир расцвел тысячами красок и оттенков. Казалось, незримая защита дрожала, скукоживалась, но барьер держался. С нашей стороны пока потерь не было. Однако я не знал, сколько еще продержится купол репликатора. Я просто стрелял и стрелял. Позиции пока менять не требовалось, поэтому как можно быстрее выжимал и выжимал спуск. Порой даже переводить оружие не нужно было. На месте поверженного монстра возникал новый. Счетчик убитых стремительно рос. От меня не отставали и соклановцы. Они вели прицельный огонь. Разражались довольными криками, когда попадали, развлекались. Впрочем, быстро радость прекратилась, потому что твари не кончались. Лица бойцов были скрыты под шлемами, но имелась абсолютная уверенность, что сейчас на каждом появилось напряжение. Волна тварей пугала. И уже приходило понимание даже к записным оптимистам. Время шуток прошло. Казалось, несмотря на явное и точное указание, сколько их оставалось, детище биоников никогда не кончится. Те же, подобно нам, не переставая, палили из всевозможных лазеров, бластеров, ракеты целыми роями устремлялись к нашим позициям. Купол держался, а защитники даже перестали дергаться при близких взрывах и разрывах, их гасило поле. Да его даже ПФЛ не брало. «Куда вам, уроды?» Накаркал. Через секунду сообщение. «Внимание! Защитный купол форпоста номер один атакован противником. До его уничтожения осталось 38, 37, 36». Черви-падлы добрались. В этот момент сработали мины, проделывая улицы и закоулки в армаде хлынувших монстров. Первые, видимо, служили эдакими саперами, разминировавшими местность перед более ценными бойцами. Только сейчас смог оценить чудовищную мощь DBS-7. Дрокса, сунувшегося следом за Даргом, практически разорвало напополам. Затем он еще как-то надулся и взорвался, окатив все вокруг ревущим пламенем. Оно облизало защитный купол, лишив сразу 10 секунд работы червей. Минут пять боя, чертова туча гранат и мин, выстрелов и ракет, плазменных сгустков оставили из нападавших, несмотря на их хитрый трюк с подземным прорывом, всего лишь 64 твари. Но здесь доминировали уже богомолы и псы-убийцы. Еще 10 секунд, и количество снизилось до 30. В этот миг с тонким протяжным «дзиньк», будто кто-то молотом по голове ударил, исчез защитный купол. И сразу же рядом со мной бойца снесло со стены зарядом зеленой ревущей плазмы. Чудом не задело меня. Перевел маскировку с пассивного в активный режим, затем сместился влево и на ходу всадил с десяток тяжелых разрывных пуль из винтовки в чертового шестилапового шакала, занявшего позицию за разорванной тушей Дрокса. Кто достал мокрицу, неизвестно, скорее всего, лучеметом догнало. На месте башки дымящийся черный провал. С протяжным грохотом еще одна из башен обрушилась. Материал изготовления явно не железобетон, а более прочный, но разлетелся, как игрушечный. На поверхность выпрыгнул червь. Этого момента я ждал и тут же использовал ледяной удар, а затем гравитационный. В результате голова и часть тела чудовища сначала покрылась инеем, потом тело взорвалось. И на землю посыпались промерзшие куски плоти. Некоторые разбивались при падении на инопланетный аналог асфальта. «Внимание! Получен урон! Доступ!» Прыжком ушел в сторону, успев выстрелить дважды в голову богомола-переростка, которая показалась над стеной. А следующий инопланетный пехотинец заскочил на галерею, его снес и разорвал на куски молот, брошенный на автомате умелой рукой и превратившийся в мерцающий диск. Похоже, еще и его способность сработала. Не обращая внимания на остальных защитников, я бежал к последнему червю, который обрушил еще одну башню, успел полить стену с защитниками огнем и плюнуть кислотой или щелочью в киборга, превращая высокотехнологичного робота в ошметки непонятной дымящейся субстанции. Вот тварь в зоне поражения ветвистой молнии. Миг, и откуда-то с небес вместе с громом в широко распахнутую пасть влетел разряд, а затем еще 4 последовало за ним. Монстр невероятно раздулся, а я упал, успел перекатиться, когда тот разлетелся на множество ошметков ядовитой плоти и слизи. Последняя была настолько убойная, что двух защитников просто растворила вместе с экзоскелетами. Защита у меня просела еще на 5%, и это модернизированная броня с генератором защиты. Вскочил на ноги. Рядом оказался богомол, который сходу попытался проткнуть меня костяным лезвием, а ведь не должен был заметить. Я успел только использовать генератор силового поля, и обычный круглый незримый силовой щит выдержал удар. а затем боёк молота вмял маленькую голову в природном лётном шлеме. Успел ещё пнуть мелкого паука, который опалил меня слабеньким лазерным лучом. В этот момент рядом со мной взорвалась или ракета, или граната, брошенная кем-то из защитников. Ударной волной с противным звоном по броне поражающих элементов меня отшвырнуло в сторону. Я перекатился. А затем увидел, как над одним из бойцов воздел острейший костяной клинок еще один Ваос Дарк. Мысль, сформировавшаяся мгновенно, выбросила незримое щупальце из левой руки, которая, повинуясь мысленному приказу, мгновенно завернулась импровизированной петлей вокруг конечности и шеи. Рывок на себя, и башка вместе с частью недомеча упала на землю. Соклановец, заметив меня и поняв, откуда пришла помощь, поблагодарил коротким кивком, а уже через долю секунды его голова покатилась после удара еще одного уродливого богомола-артиллериста. Его сжег мгновенно немезидой. Вскочил. Вот пытается на трех конечностях ползти еще один дарк. Выстрел, конвульсии, прыжок, джампак, и я оказался на оплавленных остатках стены. Счетчик тварей приближался к нулю. Я думал, защитников погибло больше, но человек 15 сейчас бродило вокруг и добивало монстров. Внимание! Обновляемый квест «Защита территории форпоста номер 1» выполнен. Количество уничтоженных целей 720 из 720. Лично счет 112. Следующее нападение будет через 47-59-59, 47-59-58, 47-59-57. Помните, частота и количество нападающих напрямую зависит от количества подконтрольных форпостов и обычно совершается на самой слабозащищенной. Это я спровоцировал такое? Или просто лжезарк воспользовался знанием подноготной системы? И где моя награда? Будто ждав вопроса, перед глазами замерцало. Внимание! Вам доступна персональная награда. Подъем до максимально возможного уровня строения полигон. Желаете произвести апгрейд? Да? Нет? Хоть что-то приятное. Да. Внимание! Уровень полигона, учитывая развитие главного комплекса специализированного поселения «Цитадель», поднят до максимально возможного третьего. Доступны тренировки с амуницией и оружием до уровня «Б» включительно. Максимальное значение любого из статов – 10. Для последующей модернизации данного строения требуется повышать административное здание, научные и производственные комплексы. Оставалось только сплюнуть зло. Кто бы ни занял место моего прошлого знакомого, он ответит за такую шутку, поганую. Хотя сам виноват. Получил ровно то, что просил и как сформулировал. А еще этот урод жмот, как их поискать. Настоящий зарк, при всей его эксцентричности, таким никогда не был. Он платил щедро и награждал. «Да, славно повоевали», — раздался рядом задумчивый женский голос. Я обернулся. Вот меньше всего сейчас хотелось видеть эту девку, а на фоне славной Виктории ее слова прозвучали издевкой и далеко не тонкой. Столько ресурсов потратили на шлак. Или нет? «Ага», — кивнул, не снимая шлема. «Я хотела с тобой поговорить, поэтому прибыла в цитадель, а затем переправилась сюда, желая помочь. Но вы и без меня справились». Баа улыбнулась как-то застенчиво. «Осталось только ножкой смущенно пошаркать». «Змея!»